о терпении. Дом души – терпение, потому что она живет в нем. Пища души – смирение, потому что она питается им, сказал святой Илия Евдик. Цветособрание святого Илии. Глава 62. Добротолюбие, часть 4. Точно. Питаясь святою пищей смирения, можно пребывать в святом дому терпения. Когда же не достанет этой пищи, то душа выходит из дому терпения. Как вихрь посещает ее смущение, уносит, кружит, как волны поднимаются в ней различные страстные помыслы и ощущения, потопляет ее в глубине безрассудных и греховных размышлений, мечтаний, слов и поступков. Душа приходит в состояние расслабления, мрачного уныния, часто приближается к пропастям убийственного отчаяния и совершенного расстройства. Хочешь ли неисходно пребывать в святом дому терпения? Запасись пищей, необходимую для такого пребывания. Стяжи и умножай в себе помышления и чувствования смиренные. Вид смирения, приуготовляющий к терпению скорбей предпрешествуемых и способствующий к благодушному терпению скорбей по пришествии их, святыми отцами назван самоукорением. Самоукорение есть обвинение себя в греховности, общей всем человеком и в своей частной. При этом полезно вспоминать и исчислять свои нарушения закона Божия, кроме блудных падений и преткновений, подробное воспоминание которых воспрещено отцами, как возобновляющее в человеке ощущение греха и услаждение им. Филофея Синайского, глава 13. Добротолюбие, часть 2. Самоукорение есть иноческое делание, есть умное делание, противопоставленное и противодействующее болезненному свойству падшего естества, по которому все люди и самые явные грешники стараются выказывать себя праведниками и доказывают свою праведность при помощи всевозможных ухищрений. Самоукорение есть насилие падшему естеству, как служит ему насилием молитва и прочие иноческие подвиги, которыми Царствие Небесное нудится и которыми нужницы восхищают Е. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Самоукорение имеет, при начале упражнения в нем, характер бессознательного механизма, то есть произносится языком без особенного сочувствия сердечного, даже в противность сердечному чувству. Потом, мало-помалу, сердце начнет привлекаться к сочувствию словам самоукорения. Наконец, самоукорение будет произноситься от всей души, при обильном ощущении плача. Умолит пред нами и закроет от нас все недостатки и согрешения ближних. Примирит ко всем человекам и к обстоятельствам. Соберет рассеянные по всему миру помыслы в делание покаяния. Доставит внимательную, исполненную умиление молитву. Воодушевит и вооружит непреодолимую силу и терпение. Смиренными мыслями самоосуждения исполнены все молитвословия Православной Церкви. Но иноки уделяют ежедневно часть времени на упражнения именно в самоукорении. Они стараются при посредстве его уверить, убедить себя, что они грешники. Падшее естество не хочет верить этому, не хочет усвоить себе этого познания. Вообще для всех иноков полезно самоукорение. И для новоначальных, и для преуспевших, и для пребывающих в общежитии, и для безмолвников. Для последних опаснейшая страсть, потребляющая все делание их, есть высокоумие. Преподобных Варсонофия Великого и Иоанна. Ответ 311. Так, напротив, основная для них добродетель, на которой зиждутся и держатся все прочие добродетели, есть самоукорение. Потому-то Авва Безмолвников Нитрийских и сказал, что главнейшее делание их, по его усмотрению, есть постоянное самоукорение. Алфавитный Патерик об архиепископе Феофиле и Авва Дорофея, поучение 7. Самоукорение, достигнув полноты своей, искореняет окончательно злобу из сердца, искореняя из него совершенно лукавство и лицемерство, не пристающие жить в сердце, доколе самооправдание обретает в нем место. Преподобный Пимен Великий сказал, что ненавидение лукавства заключается в том, когда человек оправдывает ближнего, а себя обвиняет во всяком случае. Алфавитный Потерик. Изречение это основано на словах Спасителя. Спаситель именовал всякого осуждающего ближних лицемером. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 5. При самоукорении безмолвник увидит всех человеков святыми и ангелами, а себя грешником из грешников, и погрузится, как в бездну, в постоянное умиление. Превосходные образы самоукорения мы имеем в рыданиях преподобного Исаия Отшельника и в 20-м слове святого Исаака Сирского. Святой Исаак, которого книга вообще содержит наставление для безмолвников, сделал такое заглавие своему слову. Слово, содержащее в себе нужнейшее и полезнейшее повседневное напоминание безмолвствующему в келии своей и произволяющему внимать единому себе. «Некоторый брат, — говорит святой Исаак, — написал следующее и полагал это непрестанно пред собою в напоминание себе. В безумии прожил ты жизнь твою, о посрамленный и достойный всякого зла человек. По крайней мере, охранись в этот день, оставшийся от дней твоих, принесенных в жертву суете, вне благой деятельности, обогатившихся деятельностью злою. Не вопроси об этом мире, ни о состояниях его, ни о монахах, ни о деятельности их, какова она, ни же о количестве подвига их. Не вдайся в попечение о чем-либо таком. Исшел ты из мира таинственно, вменился мертвым ради Христа. Уже не живи более для мира, не же для того, что принадлежит миру. Да предварит тебя покой, и да будешь жив о Христе. Будь готов и приуготовлен понести всякое поношение, всякую досаду, и поругание, и укоризну от всех. Прими все это с радостью, как точно достойный того. Претерпи с благодарением Богу всякую болезнь, всякую скорбь и беду от бесов, которых волю ты исполнял. Мужественно терпи всякую нужду и горесть, приключающиеся от естества. С упованием на Бога перенеси лишение потребностей тела, вскоре имеющих обратиться в гной. Это все восприими с благим произволением в надежде на Бога, не ожидая ни избавления, ни утешения от кого иного. Возверзи на Господа все попечение твое. Возложи на Господа все попечение твое. 54-й Псалом, стих 23. И во всех искушениях твоих осуди себя самого как причину их. Не соблазнись ничем и не укори никого из оскорбляющих тебя, потому что ты вкусил от запрещенного древа и стяжал различные страсти. С радостью прими эти горести. Пусть они потрясут тебя сколько-нибудь, чтобы ты усладился впоследствии. Горе тебе и злосмрадной славе твоей. Душу твою, исполненную всякого греха, ты оставил без внимания, как бы неосужденную, а других осудил и словом, и помышлением. Оставь эту пищу свиней, которую ты доселе питаешься. Что тебе за дело до человеков, о скверный? Как же не стыдишься ты общения с ними, проведши жизнь безумно? Если ты обратишь внимание на это и все это будешь помнить, то, может быть, спасешься при содействии Божием. Если же нет, то пойдешь в темную страну, в селение бесов, которых волю ты исполнял бесстыдно. Вот, я засвидетельствовал тебе все это. Если Бог праведно воздвигнет на тебя человеков воздать тебе за досады и укоризны, которые ты помыслил и произносил против них, то весь мир навсегда должен восстать против тебя. Итак, отныне пристань действовать, как действовал доселе, и претерпевай попускаемые тебе воздаяния. Все это напоминал себе брат ежедневно, чтобы находиться в состоянии претерпевать с благодарением Богу и со своей душевной пользою искушения или скорби, когда они придут. Будем и мы претерпевать с благодарением попускаемое нам и получать пользу благодатью человеколюбивого Бога. Самоукорение имеет то особенное, полезнейшее, таинственное свойство, что возбуждает в памяти и такие согрешения, которые были совершенно забыты или на которые не обращено было никакого внимания. Упражнение в самоукорении вводит в навык укорять себя. Когда стяжавшего этот навык постигнет какая-либо скорбь, тотчас в нем является действие навыка, и скорбь принимается как заслуженная. Главная причина всякого смущения, говорит преподобный Авва Дорофей, если мы тщательно исследуем, есть то, что мы не укоряем себя. Отсюда проистекает всякое расстройство. По этой причине мы никогда не находим спокойствия. Неудивительно, что слышим от всех святых: нет иного пути, кроме этого. Не видим, чтоб кто-либо из святых, шествуя каким другим путем, нашел спокойствие. А мы хотим иметь его и держаться правого пути, никогда не желая укорять себя. Поистине, если человек совершит тьмы добродетелей, но не будет держаться этого пути, то никогда не перестанет оскорбляться и оскорблять, губя этим все труды свои. Напротив того, укоряющий себя всегда в радости, всегда в спокойствии. Укоряющий себя, куда бы ни пошел, как сказал Иавва Пимен, что бы ни случилось с ним, вред ли, или бесчестие, или какая скорбь, уже предварительно считает себя достойным всего неприятного и никогда не смущается. Может ли быть, что спокойнее этого состояния? Но скажет кто-либо: если брат оскорбляет меня, и я, рассмотрев себя, найду, что я не подал ему никакого повода к этому, то как могу укорять себя? Поистине, если кто исследует себя со страхом Божиим, тот найдет, что он всячески подал повод, или делом, или словом, или каким-либо образом. Если же и видит, как говорит, что в настоящее время не подал никакого повода, то когда-нибудь прежде оскорбил его или другого брата в этом деле или в каком ином, и должен был пострадать за это или за какой другой грех, что часто бывает. Так, если кто рассмотрит себя, как я сказал, со страхом Божиим и исследует свою совесть, тот всячески найдет себя виноватым. Поучение седьмое о самоукорении. Чудное дело! Начиная укорять себя машинально, насильно, мы достигаем, наконец, столько убеждающего нас и действующего на нас самоукорения, что при помощи его переносим не только обыкновенные скорби, но и величайшие бедствия. Искушения уже не имеют такой силы над тем, кто преуспевает, но по мере преуспеяния они становятся легче, хотя бы сами по себе были тяжелее. По мере преуспеяния крепнет душа и получает силу переносить случающееся. Крепость подается как бы особенно питательную снедью, углубившимся в сердце смирением. Это-то крепость и есть терпение. Несомненная вера в промысл Божий утверждает в терпении и способствует самоукорению. «Не две ли птицы ценятся единым ассарием?» — сказал Господь ученикам Своим. «И не едино от них падет на земли без Отца вашего. Вам же и власи главнее, вси и зачтени суть. Не убойтесь уба. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 29 по 31. Этими словами Спаситель мира изобразил то неусыпное попечение, которое имеет Бог, и которое может иметь только один всемогущий и вездесущий Бог о рабах и служителях своих. Таким попечением Бога о нас мы избавлены от всякого малодушного попечения и страха о себе, внушаемых нам неверием. Смиримся уба под крепкую руку Божию. Даны вознесет во время всю печаль нашу возвергши нань, яко той печется о нас. Смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, глава 5, стихи 6 и 7. Когда мы подвергаемся скорби, Бог видит это. Это совершается не только по Его попущению, но и по Его всесвятому промышлению о нас. Он попускает нам потомиться за грехи наши во времени, чтобы избавить нас от томления в вечности. Часто случается, что тайный и тяжкий грех наш остается неизвестным для человеков, остается без наказания, будучи прикрыт милосердием Божиим. В это же время или по истечении некоторого времени принуждены бываем пострадать сколько-нибудь вследствие клеветы или придирчивости, как бы напрасно и невинно. Совесть наша говорит нам, что мы страдаем за тайный грех наш. Милосердие Божие, покрывшее этот грех, дает нам средство увенчаться венцом невинных страдальцев за претерпение клеветы и вместе очиститься наказанием от тайного греха. Рассматривая это, прославим всесвятой промысел Божий и смиримся перед Ним. Поучительный пример самоосуждения и самоукорения, соединенных с словословием праведных и многомилостивых судеб Божиих, подали три святые иудейские отроки в плену и в пищи вавилонских. «Благословен еси, Божий Отец наших», — говорили они, — «хвально и прославлено имя Твое вовеки. Яко праведен еси о всех, я же сотворил еси нам, и вся дела Твоя истинна, и праве путие Твои, и все суди Твои истинны, и судьбы истинны сотворил еси по всем. Я же навел еси наны, и наград святый Отец наших Иерусалим, яко истинную и судом навел еси сия вся наны грех ради наших, яко согрешихам и беззаконовахам, отступивши от Тебе, и прегрешихам во всех». Книга пророка Даниила, глава 3, стихи с 26 по 29. Святые отроки, за верность свою истинному Богу, ввергнутые в разжженную печь, и не сгорая, но пребывая в ней, как бы в прохладном чертоге, признавали и исповедовали себя согрешившими вместе с соотечественниками, которые действительно отступили от Бога. По любви к ближним они распространяли на себя согрешения ближних. По смирению, будучи святыми и праведниками, не захотели отделяться от братьев, порабощенных греху. Из этого состояния, из состояния самоосуждения, смирения и любви к человечеству, из оправдания попущений Божиих, они уже принесли молитву Богу о спасении своем. Так и мы будем славословить промысел Божий и исповедать греховность нашу при всех встречающихся напастях, и наших частных, и общественных, на основании этих словословия и исповедания умолять Бога о помиловании. Священное Писание свидетельствует, что рабам Божиим, шествующим путем заповедей Божиих, посылаются особенные скорби в помощь их деятельности. Как и Спаситель мира сказал, что Отец Небесный всякую розгу, творящую плод о Христе, очищает, да множайший плод принесет. Всякую ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 2. Эти очистительные скорби именуются попущениями или судьбами Божиими. О них воспел святой Давид. «Судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, суды Господни истина, все праведны». 18 Псалом, стих 10. «Судьбам Твоим научи мя, пусть узнаю и уверюсь, что все случающееся со мной горькое случается по промыслу Божию, по воле Бога моего. Тогда познаю и то, что судьбы Твоя помогут мне в немощном и недостаточном моем богоугождении». 118 Псалом, стихи 108 и 175. В пример того, каким образом судьбы Божии вспомоществуют рабам Божиим, желающим благоугодить Богу, как они возводят их к той святой деятельности, которой они никак не достигли бы без помощи судеб Божиих, приведем события с константинопольским вельможею Ксенофонтом, с его супругою и двумя сыновьями. Богатый и знаменитый Ксенофонт проводил жизнь самую благочестивую, какую общее благочестие христиан того времени соделывало возможной посреди мира, и какую ныне можно проводить, разве только в удалении от мира. Он желал, чтобы два сына были наследниками и имущества его, и положения при дворе императорском, и благочестия. Тогда славилось училище в сирийском Верите, нынешнем Бейруте. Туда Ксенофонт отправил детей своих для изучения премудрости века сего. Путь из Константинополя в Верит морем. Однажды сыновья, посетив отца по случаю его опасной болезни, возвращались к училищу. Внезапно поднялась сильнейшая буря на Средиземном море. Корабль разбило,